Глава 21. Голос заботы. Чтобы проявить заботу, нужно выразить чувство, невзирая на то, хорошо это или плохо. Свет заходящего солнца покрывал лес, озеро и громадное дерево. Это была резервация четвертого гира. Все оставалось таким же, кроме цвета неба. Голубой из середины дня теперь окрасился малиновым вечера. Тень огромного дерева растянулась наружу и покрывала две фигуры. Ими были Саяма и Синзи, которые стояли на берегу озера. Увидев только что прошлое, Саяма держался за грудь, а Синзи прислонилась к нему и приложила к его груди собственную руку. «Ты в порядке, Саяма-кун?» «Да, я справлюсь. Что более важно, Синзи-кун, с тобой все хорошо? После того, что мы узнали о Синзи Канаме?» «Да». Она кивнула и глянула на него. Он взирал на нее с серьезным выражением, и его правый кулак открылся в лапающей позе. «Что с этой рукой?» «Не видишь? Я решил, что нужно успокоить твое сердце». «Кажись, ты только что выжил вообще все спокойствие, которое у меня там оставалось». Она со вздохом опустила плечи, что переросло в освобождение от переживаний по поводу увиденного в прошлом. «Он пытался мне так помочь?» На ее раздумьях он приоткрыл рот, сделал глубокий вздох и произнес: «Ну а теперь, Синзи-кун, как Казами и говорила прошлой ночью, мы должны посетить штаб-квартиру ИАЙ». «Чтобы пойти по стопам Синзи Канамы? Но он умер, потому...» «Помнишь, что сказала доктор Джао? Они получили новогоднюю открытку со словами, что его ребенок здоров. Если Синзи умер, эту открытку, вероятно, послала его жена. В таком случае мы можем найти записи касаемо того ребенка, если документация Синзи Канамы хранится в Ай». «О». Ее глаза широко распахнулись, и она кивнула. «Фамилия Синзи должна была перейти по наследству». «Верно. Все унаследовано следующим поколением. Разве не так, Мокити-кун?» Он обнял Синзи за плечи и повернулся к громадному дереву, рухнувшему в центре озера. После паузы дерево проговорило: «Да, благодаря этому унаследованное обещание с Саямой было выполнено». Синзи кивнула и осознала, что ее лицо, скорее всего, окрасилось смесью улыбки и беспокойства. «Простите». Она немного замешкалась. После увиденного в прошлом, как ей следует выразить то, что лежало на сердце? Потеря Синзи Канамы была потрясением, но разговор между дедом Саямой и Мукити оказался полной противоположностью. «Его дед во многом такой же». Их не связывали кровные узы, и они разнились внешне поведением, но нечто в них было схожим. «Как я, так и Мукити подверглись влиянию Саямы, поэтому мы можем прийти к определенному пониманию». Синзи видела силу Мукити, когда он забрал ее усталость, но также верила, что у них есть общее помимо этого. И поэтому она открыто проговорила слова из сердца. «Тот случай в прошлом многое для вас значил. Поэтому вы ждали все это время, верно?» «Да». Синзи продолжила, осознавая, что как раз эти слова она хотела услышать, когда оставалась одна. «Тогда пришло время отбросить ожидания. Люди, которых вы желали и которым доверяли, прибыли». Она перевела дух. «Мы равны. Поэтому давайте воспользуемся доступной нам силой, чтобы проявить заботу друг к другу». «Действительно». Мукити ответил решительным заявлением. «Концептуальная война для четвертого гира наконец-то закончилась. И Саяма проходит новое сражение, не так ли? Как и обещано». Синзи повернулась к Саяме и увидела его кивок. Он скрестил руки на груди, осмотрелся и сделал вдох. «Действительно так. И тебе необходима в этом сражении моя сила, не так ли?» «Да. Это включает силу твоего концептуального ядра, лечащую силу, и какая бы иная сила у тебя ни была». «Ясно. Раз так, у меня есть просьба насчет этого нового сражения», сказал Мукити. «Продолжай передавать все, что унаследовано. Потому что... таким образом мы сможем остаться с вами». Синзи задумалась о его словах. «Он просит сохранить этот мир». Они собирались очистить любые проблемы, раздоры и препятствия, чтобы ничто не пропало, даже если это утрачено. Таким образом, все может оставаться с четвертым гиром и его почти бесконечной жизнью. Но... Разве не этого мы и хотим, Саяма-кун? Такова цель пути Левиафана. Она и Саяма воззрились на дерево Мукити и произнесли в унисон одно слово. Тестамент! А значит... Пойдем, Мукити-кун, отправляйся с нами. Едва Саяма это произнес, Синдзи осознала, что в небе появился определенный цвет. Нет, это было не в небе. Он появился на самой вершине высокого пня. Зацвел небольшой цветок. Это был белый цветок на торчащей ветке. «Тогда позволь нам отправиться», — ответил Мукити. Мукити не говорит то, что и так общеизвестно. Синдзи наблюдала, как небольшой цветок вместе со стеблем сорвался со ствола. В то же время краски мира начали тускнеть. «Ах». Она быстро встала, и ветер принес цветок ей на голову. Затем цветок заговорил голосом Мукити. «Идем!» Лес и поляна стремительно теряли цвет. Зеленый обернулся желтовато-зеленым, а затем чистой желтизной. Деревья начали клониться, словно засыпая, а кустарники опустились вниз, будто ложась спать. С погружением растений в сон их движение порождало ветер, который знаменовал конец резервации. «Моя концептуальная война закончена!» Голос воли Мукити разносился под солнцем, клонившимся к горизонту. Замедленно оседающим лесом увядающий цвет насыщал океан. Наконец все окрасилось тенистыми красками и оттенками ночи. «Они последуют за нами!» Они последуют за Саямой, потому что Синдзи пришла с ними встретиться. Синдзи безмолвно засунула цветочный стебелек себе в волосы. Она повернулась к Саяме, и он невозмутимо произнес: «Тебе идет, Синдзи-кун?» «Спасибо». Перед ними стояло одно зеленое существо. Скорее всего, оно собрало информацию обо всей экосистеме резервации, и на его голове сидел Баку. И поскольку Мукити остался внутри цветка... «Четвертый гир соберется в Уката-Кутамы, да?» «Да, но сначала мы должны посетить штаб-квартиру и Айфсимана». Саяма поднял взор к желтому небу заката. «Силы американского Укат в Укутаме доставляют хлопот. Нам ныне некуда идти». Харакава заметил перед глазами цвет. Его взор заполняли желтые краски заходящего солнца. «Это небо!» Он осознал, куда был направлен его взгляд. Парень легко мог бы это понять по своему лежащему положению на открытой местности, но его подсознание посылало тревожные сигналы. Что-то не ладилось. «Где?» Попытавшись вспомнить, что произошло, Харакава прибыл к воспоминаниям о кладбище Ниситама. Их преследовала группа людей в странных синих униформах, и он застрял, пытаясь дать Хио убежать. «Довольно жалкое зрелище», — сказал он себе. «Выходит, я на кладбище?» Перистые облака проплывали по небу на восток, а свет солнца исходил с запада. Глядя в небеса, Харакава осознал три другие вещи. Во-первых, он лежит на песке. Во-вторых, он мог услышать плеск воды по этому песку. И в-третьих, кто-то лежал на нем сверху. Чтобы проверить все это разом, Харакава встал. Он находился не на кладбище. Это пляж. Всего в 10 метрах раскинулся океан, и человек, лежащий на нем, оказался... Хио. Ее глаза были закрыты, и она отрывисто дышала. Он мог почувствовать сквозь одежду тепло ее тела, и это давало понять, что девушка определенно жива. Убедившись в ее сохранности, парень с облегчением вздохнул, но затем кое-что вспомнил. Как раз перед потерей сознания он увидел перед собой массу ветра. «Демон, м?» Он проговорил слово, которое она упоминала, и мягко обхватил ее руками. Хио выдала тихий стон и произнесла во сне: «Прадедушка». Харакава кивнул и расслабил плечи. «Все хорошо». Его слова сняли напряжение с ее бровей. Он подождал, пока ее дыхание успокоится, а затем осмотрел местность. Поля окружали каменистые области, и одна позади них стерлась в береговой вал с сосновыми деревьями, растущими за ним. Основываясь на положении заходящего солнца и высоте волн, он пришел к выводу, какое море перед ним. «Это Тихий океан?» Харакава предположил, что они в Тибе или где-то рядом. Он обычно отправлялся на пляж, путешествуя с автомобильным клубом, и этот пляж во многом походил на Кудзюкури, который парень посещал летом. Хиба с ним не поехал, потому что переживал о своей девушке, которая живет с ним. На пути назад они запустили все оставшиеся фейерверки в его комнату, но это вызвало внутри взрыв. Чем там занимается этот глупый младшеклассник, так и осталось тайной. Отмахиваясь от ненужного воспоминания, Харакава глянул на Хио в своих руках. Он привел свое выражение лица в норму и на фоне шума волн поставил стопы на песок, чтобы встать. Хио в его руках была легкой. «Вот что значит девушка», — подумал он, также осознавая, что в его туфлях или отворотах брюк не оказалось песка. С Хио ситуация была такой же, поэтому выглядело чуть ли не так, будто они спустились с неба. Затем он запоздало осознал кое-что еще. «Получается, мы переместились с кладбища». Перемена цвета неба подразумевала, что это произошло не мгновенно. Чтобы добраться сюда, у них ушло некоторое время. «Или нас перенесли?» От этого напрашивался вопрос «Кто?» «Члены школьного совета или группа в синем, с которыми мы сражались?» «Или это работа демона?» «Почему демон оставил Хио нетронутой, взял меня с ней и бросил здесь?» Бормоча эти вопросы, Харакава сдвинулся с места. Песок под его ногами образовывал наклон, а его шаги издавали звук, напоминающий мышиный писк. Тот звук продолжался с его подъемом на песочный склон. Сосновые деревья завалом становились ближе, он увидел под ними ржавые перила, что значит, там должны быть ступеньки вниз. Основываясь на количестве увиденных сосновых веток, парень предположил, что местность далее являлась лесом. Какой бы легкой ни была Хио, Харакава начал дышать тяжелее, неся ее на руках по рыхлому песку. Он поднажал, решив, что передохнет, когда доберется до вершины вала. Соленый ветер толкал его в спину и... добрался. Харакава прибыл на вершину берегового вала. Под ним находилась пологая каменная лестница, заполняющая 10-метровую разницу в высоте, а на обратной стороне рос небольшой сосновый лес. Внизу каменных ступенек начиналась тропа, ведущая через деревья. Он увидел, что у неширокой дороги припарковались какие-то машины, зеленые автомобили были ему знакомы. 4-тонные грузовики американской армии. 3 из них теснились на дороге внизу, а в лесу вокруг машины под ступеньками стояла группа людей. И все они носили синюю защитную униформу. Да. Едва лишь это зрелище заставило его двинуться, волна синего расступилась и выступили 2 человека. Один оказался худым пожилым мужчиной в сером костюме, а второй – молодым человеком в очках в коричневом костюме. Вполне очевидно, что ни один из них не был японцем. Пожилой мужчина вытащил из кармана правую руку и глянул на Харакаву. Его взгляд можно было назвать лишь пронзительным. «Та девочка! Я отвечаю за защиту той девочки!» Харакава на это помрачнел и не знал, как отреагировать. «Не торопитесь!» Он начал с этого, чтобы убедиться, что в его голосе еще имелась сила. «Эта девушка отправляется в место под названием Укат с ее прадедушкой. Мы и есть Таукат!» Быстро выдал мужчина в очках, словно желая завоевать доверие Харакавы. Затем он вытащил из своего кармана документ. Это написано ее прадедом, мистером Ричардом Сандерсоном. Мужчина сквозь очки посмотрел на Харакаву и совсем не улыбался. «Поскольку ее прадед отошел в мир иной, мы отныне намереваемся ее защищать. Если у тебя нет возражений, нам бы хотелось забрать ее как можно скорее». Все прочие в защитных униформах приготовились к возможной драке, когда мужчина задал вопрос. «Подобное тебя устроит?»